Глава 21. Расплата. Алелькович поплатился за заносчивость и недооценку противников. Опьянел от силы, которая даже очень одаренным боевым магам достается лишь в зрелом возрасте, и не смог верно оценить ситуацию. Помогло и воспитание наследника аристократического рода, внушаемое с рождения чувство собственного превосходства и избранности. Ну и сама адская мощь не была тем видом энергии, с которым людям стоило бы связываться. Он получил рану, не смертельную, но достаточно серьезную. Однако он все еще был жив и способен сражаться. А значит, так подумал Ян в момент, когда Адам, зажимая рукой кровоточащее плечо, стал пятиться назад, и они не должны были уподобиться ему. Не позволить потерять бдительности или, не дай бог, поверить в то, что дело уже сделано. Поэтому он шикнул на Софию, которая явно уже решила праздновать победу, и стал осторожно приближаться к противнику, вытянув вперед шпагу, а левый бок прикрыв щитом. Этот конструкт показался ему более подходящим, чем плеть. «Неплохо! Смог меня удивить, охотник! Но это тебе вряд ли поможет!» Говорил вроде бы Адам, но отчего-то женским голосом. Отняв руку от раны, он выхватил из-за пояса полуметровый кинжал и активировал водяную плеть. Конструкт тут же попытался атаковать Яна, но, налетев на щит, рассыпался брызгами. Сам Эссен тут же контратаковал, однако его противник умело отвел удар кинжалом и сразу же бросил в Яна пульсар, который тот принял на щит. В последнюю пару минут молодые люди увлеченно фехтовали. Их клинки сталкивались, высекая голубоватые искры, конструкты врезались друг в друга. София благоразумно не лезла в это буйство стали и магии. Держась в стороне, она спешила восстановить в памяти начертания сети, чтобы снова попытаться обездвижить противника. Однако плетение было сложным, а ее ранг не слишком высоким, отчего дело шло медленно. Сражаясь, поединщики перебрасывались обрывистыми фразами. Сперва Ян не считал нужным отвечать на словесные уколы Адама, но со временем стал и сам пытаться вывести его из душевного равновесия. Особой изобретательностью оба молодых человека не отличались. Однако, если Алелькович пытался задавить противника своей уверенностью в своей скорой победе, то Эссен больше бил по болевым точкам. Например, комментировал женский голос, которым иной раз говорил одержимый. И задавал вопрос: а все остальное у него точно мужское? Не сказать, что такая тактика приносила плоды, но почему бы и не попробовать? Атакуя и парируя удары врага, Ян не забывал посматривать и по сторонам. Он опасался, как бы порождения гиены не ухватили его за ноги или не свалились на голову, лишая обзора. Однако чуждая реальность ощутимо ослабела, если сравнивать ее состояние с тем, что эссены застали, едва зайдя в особняк. Те же жгуты плоти, что раньше активно пытались обвиться вокруг сапог, теперь еле ползали, а искаженные очертания предметов понемногу возвращались к своему привычному виду. Из чего можно было сделать вывод, что отпущенная одержимому княжичу энергия начала заканчиваться. Об этом же свидетельствовали и все увеличивающиеся паузы между магическими конструктами, которыми Адам пытался зацепить Яна. И все менее уверенные выпады кинжалом, хотя последнее могло быть и ловушкой. Эссен не оставлял вниманием и входную дверь. Всего трое охранников, с которыми они с Софией разобрались до того, как начали драку с Адамом, явно не были единственными обитателями поместья. Были еще и слуги, хотя обычные ливрейщики вряд ли полезут в гиену для спасения своего господина. Однако, пока никто не спешил на подмогу, и это, признаться, немного озадачивало Яна. Ясность наступила буквально через несколько минут, когда оба поединщика уже изрядно устали махать остро заточенным железом. Ян к тому времени обзавелся не глубоким, но кровавым порезом на лбу, а Адам шрамом на щеке и проколом на бедре. София же, закончив с восстановлением сети, уже приготовилась активировать конструкт, как на сцене появились новые действующие лица. Сперва молодые люди услышали топот, куда более громкий, чем свидетельствовало о большем количестве человек, чем трое дружинников. Куда более громкий, что свидетельствовало о большем количестве человек, чем трое дружинников. Затем в гостиную влетела небольшая сфера белого света, которая тут же поднялась к высокому потолку и там замерла, освещая изгаженную адом комнату. И, наконец, показались люди. Десятка-полтора мужчин в светло-коричневых мундирах, которые совсем не походили на ливреи слуг Алельковича. К тому же все они прятали лица за плотными шарфами, а на головах носили антикварные шлемы-шишаки с кольчужными бармицами, закрывающими область шеи и плечи. Несмотря на столь чудную защиту, вооружены пришельцы были вполне современно. Одна их половина держала в руках новенькие карабины с примкнутыми трехгранными штыками, а другая – пистолеты и палаши. Все оружие, как холодное, так и огнестрельное, было без промедления направлено на замерших в спальне молодых людей. «Не двигаться!» – крикнул некто, находящийся пока еще за спинами бойцов. «Бросай оружие!» Судя по всему, адресовал он приказ и Эссенам, и Алельковичу. Из чего можно было предположить, что бойцы и их командир не принадлежали к дому польского аристократа. Когда же он и сам показался, причем не один, Ян негромко выругался. Руководил пришельцами пожилой и, судя по исчерченному шрамами лицу, видавший в этой жизни все мужчина, одетый в ту же форму, что и его подчиненные, что позволяло разглядеть короткие седые волосы. Вооружен он был пистолетом, который держал в левой руке. Вокруг же правой кисти кружились призрачные грифы неизвестного Яну конструкта. Но не это вызвало у Яна такие яркие эмоции. Рядом с этим внушительным незнакомцем стоял их с Софией дядя, Богдан Коваль, ничуть не изменивший своей манере носить гражданское платье и весьма хищно улыбающийся. Секундная пауза, которая позволила Яну рассмотреть вторгшихся, адамом была использована более продуктивно. Не раздумывая ни секунды, он бросил в своего противника очередной сгусток призрачной энергии, который тот отбил. Сам же в два прыжка оказался у окна, ударил плечом в тонкое стекло, вылетел на улицу и... повис в воздухе, удерживаемый зелеными жгутами энергии сети, в последний момент активированной Софией, которые на этот раз сработали безукоризненно. «Дядя?» Смещаясь к окну, в которое так и не удалось вылететь Алельковичу, произнес Ян. «А ты как здесь?» Вопрос он задал для проформы. И без ответа было ясно, как, зачем и почему тут оказался инквизитор из восьмерки, да еще и в сопровождении столь серьезно экипированных боевиков, коллег из седьмого отделения, надо полагать. Но и молчать тоже не годилось, поэтому юноша и произнес первое, что пришло на ум. «Решил посмотреть, куда это на ночь глядя отправились мои племянник с племянницей», в том же стиле ответил ему Коваль. «Мне показалось странным, что молодые люди выбрали для прогулок столь неподходящее время и место. Ян, будь добр, отойди от княжича». Упомянутый Алелькович в это время яростно барахтался в воздухе, пытаясь освободиться от держащих его магических пут. Кинжал он выронил, а заклинание творить не мог, не хватало сосредоточенности. София с напряженным лицом продолжала удерживать конструкт. «Нет», — ответил Ян. «Послушай своего опекуна, парень», — рявкнул командир боевиков, — «иначе я отдам приказ стрелять». Скрывавший свою истинную сущность за личиной преуспевающего торговца их дядя оказался не только отличным манипулятором, но и прекрасным актером. Несколько часов назад Богдан Коваль сказал, что ничего в данных обстоятельствах сделать не может. Мол, большая политика, не по нашим головам шапка. Чем спровоцировал Эссена, горящего желанием покончить с приспешником ада на решительные действия. Связанный служебными инструкциями и политическими обстоятельствами, инквизитор не имел никаких возможностей провести арест сына влиятельного аристократа. Однако мог, движимый беспокойством за юного родственника, последовать за ним и обнаружить схватку того с одержимым колдуном. То, что вместе с ним в поместье Алельковича заявился и боевой отряд «семерки», для последующих разбирательств было мало что значащим фактом. Ян это прекрасно понимал, как и то, что силовикам адам нужен живым. Как щит от возможностей его отца, как доказательство преступного сговора представителя одного из великокняжеских домов с врагом рода человеческого. А может, еще для чего, о чем молодой человек не знал и даже не догадывался. Он был молод, но не глуп. Однако Эссен был в корне с этим подходом не согласен. По его мнению, тот, кто запятнал себя сотрудничеством с Адом, должен был умереть. Суд над побежденным, следствие по его делу и, возможно, даже сотрудничество плененного колдуна с властями империи его совершенно не устраивали. Поэтому он еще раз сказал «нет». Приблизился к выбитому оконному проему и вонзил шпагу, висящему в воздухе вверх ногами, Адаму в живот. Клинок легко прошел через мягкую плоть, выйдя из спины княжича в районе шеи. Колдун пару раз дернулся и обвис в магических путах. София, все это время тратившая энергию на удержание плененного сетью одержимого, развеяла конструкт, и его мертвое тело с глухим стуком упало с высоты второго этажа на землю. «Ян!» – возопил тотчас Коваль. «Какого лешего ты натворил?» «Выполнил свой долг. Готов понести любое наказание, господин инквизитор», – без выражения ответил юноша. Он медленно, чтобы не спровоцировать бойцов на стрельбу, повернулся к дяде лицом. Опустился на одно колено, положил шпагу на ковер, который после смерти колдуна вновь обрел свой изначальный вид, и поднял руки над головой. Опекун не успел ничего ответить. Командир боевиков рявкнул. «Взять их!» И Яна с Софией тут же окружили солдаты. Одни держали их на прицеле карабинов и пистолетов, другие сноровисто завели поднятые руки юноши за спину и принялись вязать их. С Софией поступили таким же образом, с той лишь разницей, что обращались с ней мягче, что не мешало девчонке ругаться как грузчик. «Мы за вас всю работу сделали, курва!» кричала она, не пытаясь, впрочем, вырваться. «У вас тут в центре города одержимый гуляет, а вы и в ус не дули! Какого хрена, бойцы? У нас в марке такого не было!» Один из бойцов, желая остановить этот фонтан красноречия, легко для здоровенного мужика хлопнул Софию открытой ладонью по затылку. Та немедленно повернулась к нему, зашипев, как кошка, которой на хвост наступили. «А тебя, усатый, я запомнила!» Выпалила она в лицо бойцу с такой яростью, что бедняга от неожиданности даже отшатнулся. «Хватит!» – прорычал командир боевого отряда «семерки». «Увести задержанных! Если щенята будут огрызаться, успокоить!» Солдаты подхватили Эссена в подруки и потащили к выходу. Они не сопротивлялись. София так и вовсе поджала ноги, в результате чего повисла на руках двух дюжих мужчин. Ян, когда его пронесли мимо дяди и командира силовиков, услышал, как опекун говорит. «Смею напомнить, пан Войсховский, что вы сейчас отдали приказ физического воздействия в отношении владельца пограничной марки и его прямой наследницы. Вероятно, вы забыли об их особом юридическом статусе». «Их права работают в марках», – отрезал военный. На что Ян, сообразивший, к чему вел дядя, выкрикнул. «Я заявляю право охоты! Адам Алельковский был одержимым колдуном и слугой падшего. Он моя добыча!» Больше ничего сказать он не успел, потому что солдаты вытащили его и сестру на лестницу. Прогрохотали сапогами по деревянным ступеням, и они оказались в холле. Здесь Ян обнаружил, что пока они с Софией сражались силами ада на втором этаже, первый тоже сделался театром боевых действий. Всюду на полу лежали люди, мертвые и живые. Последние были надежно связаны, и над каждым из них стоял с карабином в руках такой же боец в богатырском шлеме, как и те, что выволокли их с сестрой к выходу. Судя по всему, здесь был применен какой-то очень мощный модум, гасящий звуки за пределами внутри поля своего действия. Поэтому эссены не услышали ни звука, а ведь тут, судя по всему, без шума не обошлось. «Он нас живцами отправил!» – зло прошептала София. Она тоже все поняла, пусть и позже, чем ее старший брат. «Создал условия», — поправил ее Ян. «Пошли мы сами». «Разговоры!» — строго рявкнул один из конвоиров и по совместительству носильщиков. «А то что?» — немедленно отреагировала девочка. «Выпарю!» — скучным тоном сообщил боец. «Своей я газета кума добавлю. Работает!» Девочка, как и Ян, расслышала в голосе мужчины знакомые отцовские нотки. Так тот говорил, когда был готов потерять терпение или преисполненный педагогического рвения. Поэтому, осознав, что сейчас прозвучала не угроза, а вполне четкое обещание, София замолчала. Остаток пути до тюремной кареты с решетками на окнах она провисела на руках солдат молча. Обращались с ними хоть и строго, но без излишеств. Не было никаких толчков в спину или издевательских комментариев. Бойцы хоть и выполняли приказ и были готовы ко всему, но в их словах и поведении чувствовалось, что пленникам они симпатизируют. Не настолько, конечно же, чтобы их отпустить, но, кажется, они прекрасно понимали смысл заявленного Яном права охоты. В карете их усадили между конвоирами, задернули на окошках плотные шторки и куда-то повезли. Вряд ли в особняк Коваля. Через 10 минут тряской езды по мощенным камням улицам выяснилось, что целью их пути была центральная площадь города и выходящий на нее фасадом монументальный дворец в 4 этажа. «Приехали», — сообщил боец, обещавший выпороть Софию, после чего даже помог девочке выбраться. «Это резиденция наместника?» — спросил Ян, который уже понял, куда их доставили. «Она!» — кивнул бородач. Его глаза блеснули хитрецой. «Бывал уже здесь?» «Нет». «Ну вот и сподобился». Далее их повели ко дворцу, где у входа дежурили гвардейцы в привычных Яну мундирах и головных уборах. Но ввели не через центральный вход, а в одну из неприметных дверей с торца здания. Здесь тоже имелась охрана, которая без удивления пропустила солдат в средневековых шлемах и их пленников. Затем были коридоры. Узкие, темные, прихотливо меняющие направления, словно созданные для того, чтобы заставить посетителя заплутать, а не провести его от входа к нужному кабинету. Воины из «семерки» двигались по ним уверенно, прекрасно зная каждый поворот и тупичок. А вот Яну пришлось изрядно постараться, чтобы не потерять направление движения. У одной из дверей бойцы остановились. Один достал из-под мундира массивный ключ, открыл замок, а другие сопровождающие ввели эссенов внутрь комнаты 3 на 3 метра, полностью лишенной мебели. «Тут пока посидите», — сообщил бородач. «За вами придут». И, заперев дверь, вместе с товарищами ушел. Звука их удаляющихся шагов молодые люди не услышали. Видимо, помещение, в котором их оставили, было изолировано. Верхнего освещения не было. Единственным источником света оставалось крохотное оконце под потолком, забранное к тому же решеткой. По случаю ночной поры, оно не сказать, что особенно что-то могло осветить, но все же позволяло хоть как-то оглядеться. Осмотревшись, брат с сестрой обнаружили в камере, а это была именно она, только одну достопримечательность – дырку в полу в дальнем от двери углу. Запах оттуда шел вполне определенный, и София тут же наморщила носик. «Они тут нужники чистят вообще?» – сварливо спросила она. «Помоги развязать веревки». Поддерживать предложенную сестрой тему Ян не стал. Он очень хотел избавиться от пут, которые боевики «семерки» не посчитали нужным снять. Поэтому повернулся спиной к Софии и подставил ей стянутые кисти. Девочка повторила его маневр и несколько минут, шипя ругательствами на всех имперских языках, возилась с узлами. Когда же, наконец, путы ослабли, Ян сбросил их и уже быстро освободил сестру. «Хорошо, не кандалы напялили», — потирая запястье, заметила София. «Они стреножили нас только на время конвоирования», — пояснил Ян. «Понимали, что в камере мы от этих веревок освободимся без труда». «Что дальше?» София, простая душа, полностью доверилась старшему брату, поэтому никакого беспокойства от пребывания в камере не испытывала. Скрестив ноги, уселась на пол, оперлась спиной о стену и прикрыла глаза, собираясь, вероятно, вздремнуть. Ночка выдалась та еще. Она, конечно, понимала, что схватка с Алельковичем не будет простой, но чтобы локальный прорыв ада... Нет, такого она точно не предполагала. Ян тоже не волновался. Самое главное они сделали. Колдун мертв, а доказательств его связи с падшими имелось предостаточно. Конечно, даже став сектантом, Адам Алелькович продолжал оставаться наследником влиятельного аристократического рода, но что-то говорило молодому охотнику, что влиятельность эта после сегодняшней ночи изрядно пошатнется. Им с сестрой ничего не грозило. Так он считал. Самой страшной карой за совершенное стала бы отправка эссенов обратно в Марку. Но Ян подобное за наказание не считал. Хотя, конечно, должен был признать, что к жизни в крупном городе стал привыкать. Да и София, полагал, будет грустить, вернувшись в их глушь. Но, скорее всего, их просто отпустят. В конце концов, они были в своем праве, дарованном его предкам, самим императором много лет назад. Пожурят, конечно, помурыжат в четвертом отделении, а потом еще душу в экзархате вынут и по коробочкам разложат. Святоши захотят узнать о столкновении с гиеной в центре Львова все. Но и только. Я ожидал, что их продержат в камере до утра. Пусть и не лично, но он был знаком с методикой подготовки клиента к разговору, практикуемой силовыми ведомствами. Однако, к его удивлению, томить пленников на медленном огне долго не стали. По внутренним часам юноши прошло менее 2 часов, прежде чем дверь в камеру без скрипа отворилась, и в помещение вошел, освещая его керосиновой лампой, их дядя. Вслед за ним внутрь просочились еще 2 человека. По виду – служащие невысокого ранга. Они внесли в камеру 3 походных стула, поставили их и быстренько ретировались. Богдан Коваль уселся на 1, тяжело вздохнув и вынув из-за пазухи плоскую серебряную флягу. «Усаживайтесь, голуби мои», – произнес он, сделав небольшой глоток и протянув флягу Яну. «Разговор у нас долгий, и пока мы его не закончим, никто отсюда не выйдет».